которых мы заказали в Нов-Плионе. 10-часовая экскурсия от Пирея до Микен вышла, конечно, утомительной. Перед очередной высадкой из автобуса Толик сказал: «Идемте смотреть на камни». Все истерически засмеялись. У руин названия разные, но камни везде похожи на камни. Мы останавливались в Коринфе и рассаживались на ступенях античного театра в Эпидавре, взбирались на вершину горы в Микенской крепости. Но истинная услада ожидала нас на обратном пути. Когда гид Елена закончила свой рассказ, водитель поставил диск «Сиртаки». Затаенная томная музыка оказалась лучшим сопровождением к пейзажам за окном. Все потянулись к видеокамерам. Розовые скалы огибала дорога, печальные и чистые, как этот хмельной, но отчетливый, почти балалаечный перебор. 19 сентября 2003 года. Тоска. Тетки ругаются из-за мест в автобусе. На экскурсиях скучают, вопросов не задают. Стремглав кидаются в лавки, обвешиваются пакетами. Задираются по любому ничтожному поводу. Хамят. Лавошницы, латошницы. Сегодняшний гид переводила с английского языка своей итальянской коллеге, как наш электронный промпт, с такими вольностями, что я, по праву сказать, опешил. Мы причалили в Мессине и отправились, проезжая высоко над морем, в Таормину, курортный городок на склонах горы Тауру. У теток еще не сяк запал фотографироваться со мной при каждом неудобном случае. В аптеке на центральной улице я приобрел пластырь, чтобы запеленать указательный палец, который вчера неосторожно полоснул лопнувшим стаканом. И в тот момент, когда я приладился это сделать, краешком глаза заметил направленный на меня объектив. Я отвернулся и сделал шаг к урне. «Видишь», — сказала одна тетка другой, — «он прячется». «Я не прячусь. Заклею палец, и мы сфотографируемся». Стакан, кстати говоря, накрылся странным образом. Когда я читал в постели, раздался глуховатый щелчок. Звук был настолько знакомым, что сомневаться не пришлось. Так падает авторучка. Я не заставил себя встать, полагая, что подниму ее с пола, когда закончу чтение. Примерно через полчаса я подошел к столу и увидел, как по столешнице протянулся ручеек разлитого кофе. Вот чудеса. Я опустошил пепельницу и протер стол еще на рассвете, сразу после душа. Единственный стакан был пуст, хотя и не вымыт. Кипятильник остался ночевать у Толика. Откуда было взяться этому ручейку? Я схватил стакан, чтобы немедленно подставить под кран, но дно осталось приклеенным к столу, а из пальца внезапно хлынула кровь. Как я задел раскол, до сих пор не понимаю. Утром мне позвонили по местной связи в каюту. Я сказал: «Пронто?» «Ничего себе!» — ответил ошалелый женский голос. Лавошница тут же положила трубку. Вероятно, решила, что ее соединили с понтификом. 22 сентября 2003 года. Страшнее экскурсии, может быть, только плохая экскурсия. Мы сбежали из папского дворца в Авиньоне, когда поняли, что среди этих стен толпой ходить неприлично. Голос нашей визгливой путеводительницы, многократно усиленный великолепной акустикой палат, было просто невозможно вытерпеть. Оторвавшись от группы, мы вышли к площади часов, где туристов развлекал веселый кортеж клоунов на дурацких велосипедах. Феллини бы прослезился, узнав в них своих любимых героев. А от одного из них точно бы не отходил. От самого пожилого, в девчачьем платьице, со светлыми косичками и с поцеломенной шляпки, трогательно украшенной цветами. Мы присели в открытом кафе, заказали провансальский салат и кофе, пролистали экскурсионный буклет и убедились в том, что во дворце не дошли только до папской опочивальни. Клоуны разъезжали по площади взад и вперед, а я искал глазами своего, наряженного девочкой. Он всегда оказывался в хвосте, изо всех сил налегая на педали крепкими голыми ножками. Мы еще раз увидели его у карусели, когда возвращались к набережной. Клоунам, очевидно, полагался перекур, и в это время они вели себя так же, как ведут себя в гримерках драматические артисты не опасаясь, что их могут увидеть зрители.